Теперь она была уверена, что они никогда не расстанутся. Но что для этого делать и как, она не знала. «Ты ненавидишь Берту Куц?» — спросила она. «Прошу тебя, не упоминай ее имени. И все же позволь мне это сделать. Потому что ты ведь любил ее и был так же с ней близок, как сейчас вот со мной. Разве это не ужасно, ненавидеть ту, с которой был близок? Как это могло получиться? Не знаю. Она постоянно пыталась подчинить меня своей воле, этой ее ужасной женской воле. Так она понимала свою свободу. Ох уж это мне женская свобода. Женщины понимают ее лишь как возможность помыкать мужчиной. Чем больше он у них под каблуком, тем они считают себя свободнее. Так вот, она только и делала, что потрясала передо мною своей свободой, словно бандит пистолетом. Но ведь она не торопится освобождаться от тебя. Может быть, она до сих пор красивый и одинокий зверек. К тому же их не так много. А этих целые легионы. Да, я пристрелил бы их, и рука бы не дрогнула. В таком случае я могу только благодарить Бога, что ты не осмелишься. Это уж точно».